Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 30 апреля. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Пресс-секретарь МИД НКР о цинизме Азербайджана. Американский сенатор о необходимости предотвращения азербайджанской агрессии. Свою победу арцахский певец посвятил армянским воинам. Азербайджан является чемпионом по числу нарушений избирательных прав. Итак, подробности новостного блока. Азербайджан не знает границ в своем цинизме и рвении оправдать провалившуюся военную агрессию, развязанную против НКР, и многочисленные военные преступления, совершаемые азербайджанской армией. Об этом заявила пресс-секретарь МИД НКР Ани Саркисян, отвечая на вопрос относительно обвинений азербайджанской стороны в том, что армия обороны НКР якобы обстреливает гражданское население Азербайджана. По ее словам, неопровержимые доказательства Минобороны НКР о том, что Азербайджан размещает свои военные объекты в населенных пунктах вдоль линии соприкосновения, в нарушение норм международного гуманитарного права, тем самым превращая их в огневые точки, которые угрожают мирному населению НКР, демонстрируют полную лживость претензий и преступный характер тактики военно-политического руководства Азербайджана. Мы уже заявляли, что с целью обеспечения безопасности НКР и ее населения, а также установления мира и стабильности в регионе, власти НКР будут принимать дипломатические и иные возможные меры по обеспечению полного соблюдения соглашений о прекращении огня, подытожила Ани Саркисян. Американский сенатор Марк Кирк опубликовал в издании The Hill статью, в которой говорится, что нужно предотвратить азербайджанскую агрессию, направленную против НКР. Сенатор отмечает, что пришло время Азербайджану встретиться лицом к лицу с результатами военной агрессии в отношении Карабаха. Кирк уверен, что с помощью последних столкновений Азербайджан пытался изменить режим прекращения огня. В целях снижения напряженности, по мнению Кирка, стороны должны в первую очередь достигнуть соглашения вокруг вопроса вывода снайперов с линии соприкосновения. Сенатор отметил, что Азербайджан становится все более воинственным, а его военные преступления остаются безнаказанными. По мнению сенатора, так больше не должно продолжаться, и ситуацию нужно менять. Турция остается верной взятой ранее на вооружение политики, то есть, будучи членом Минской группы ОБСЕ, сделать все, чтобы Карабахский конфликт был решен исключительно с применением силы. Об этом заявил депутат Национального собрания Армении от правящей Республиканской партии Армении Хосров Арутюнян, комментируя недавнее заявление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Отметим, что ранее президент Турции обвинил Ереван в обострении обстановки в Нагорном Карабахе и заявил, что, нарушая режим перемирия, Армения играет якобы с огнем. Эрдоган также считает, что последние события в зоне Карабахского конфликта выявили превосходство азербайджанской армии над армянской. Данное заявление Эрдогана следует рассматривать в контексте сделанного совсем недавно заявления турецкой стороны об ожидающейся со стороны России угрозе. Они чувствуют реальную опасность со стороны России. Политическая постановка вопросов Турции не имеет никакого отношения ни к Нагорно-Карабахской республике, ни к судьбе НКР в целом, не даже к проблемам Азербайджана, сказал депутат. Обратившись к оценке Эрдогана боеспособности вооруженных сил Азербайджана, Хосров Арутюнян отметил, что слова эти имеют в первую очередь пропагандистское значение. Острота вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе не снижается, заявил генеральный секретарь Организации договора о коллективной безопасности Николай Бардюжа. Остается вероятность эскалации так называемых замороженных конфликтов. К сожалению, не снижается острота вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе, сказал Бардюжа на 5-й Московской конференции по международной безопасности, передает ТАСС. Ранее Бардюжа заявлял, что Армения не обращалась в ОДКБ с просьбой о помощи во время обострения конфликта в Нагорном Карабахе. В Армению доставлен танк Т-90С, который армянские военнослужащие выиграли в качестве приза на международном турнире «Танковый биатлон-2014». Как сообщили в пресс-службе Минобороны Армении, танк произведен в прошлом году, и он пополнит арсенал вооруженных сил Армении. Напомним, армянские танкисты во время соревнований «Танковый биатлон-2014» в Подмосковье заняли второе место. В международном конкурсе вокалистов Music League Talent 2016, который состоялся в Вильнюсе, арцахский баритон Сар Саркисян участвовал под флагами Армении и Арцаха. В конкурсе участвовали 600 человек из 9 стран мира. Арцахский певец выступал в возрастной категории 20+, в номинации «Солист». Кроме него в данной номинации участвовали еще 23 конкурсанта, но первое место было присуждено Сару Саркисяну. Узнав об очередной агрессии Азербайджана, я решил все же принять участие в вильнюсском конкурсе, подумав, что так я буду более полезен Арцаху. Я попросил организаторов разрешить мне поменять песню. После продолжительных переговоров мне разрешили выступить с армянской песней «Эй, Арцах». Ведущие объявили, что песня посвящается всем тем, кто в эти тяжелые дни солидарен с Арцахом. «Для меня это был особенный конкурс», — сказал певец. Добавим, что организатором международного конкурса является Ассоциация мирового исполнительского искусства во главе с президентом Арманом Гукасяном. Турецкое посольство потребовало убрать с уличной выставки в Женеве фотографию с критикой в адрес президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Выставка размещена прямо под окнами штаба ООН в Женеве. Организатором выставки является фотограф курдо-армянского происхождения Демир Сенмес, который в 2005 году отказался от гражданства Турции. На фотографии запечатлен 14-летний подросток Беркин Элван из Стамбула. В июне 2013 года он оказался в толпе демонстрантов, митингующих против правительственного режима. При разгоне толпы полицией мальчику в голову попал баллон слезоточивого газа. Он провел в коме 269 дней и скончался, не приходя в сознание. По всей стране начались тогда демонстрации против полицейского произвола. В ответ на требования Турции власти Женевы заявили, что снимок – дань уважения защитникам прав человека. Законодательство Швейцарии приветствует свободное выражение мысли, поэтому выставка останется нетронутой и до конца ее работы. Автор фотографии Сенмес заявил, что не удивлен такой реакцией властей Турции, которая не принимает критики в свой адрес. Трое арцахских спортсменов вернулись с победой с открытого чемпионата Российской Федерации по киокушин кай карате до. Тренер Артур Арушанян отправился на соревнования непосредственно с боевых позиций. Он отметил, что его целью было встретить азербайджанских спортсменов и разгромить их там. Эта задача была выполнена. Азербайджанцам не позволили поднять головы наши спортсмены, сказал Артур Арушанян, добавив, что вторая задача заключалась в приобретении нового опыта перед чемпионатом Европы. Победителем соревнований стал Ара Григорян, причем впервые за пределами Армении. Он высоко оценил качество соревнований, вернулся с хорошими впечатлениями. Ара Григорян провел три поединка с представителями России. Все три поединка он выиграл, в том числе один посредством нокаута. Առաջին անգամ դուրս եկա Հայաստանից եւ տպավորությունները շատ լավ էին, բարձր ողակի մրցում էր եւ անցկացեցի 3 մենամարտ, 3-ն էր Ռուսաստանի ներկայացուցիչներ էին, բոլորին կրեցի 1-ին նոկաուտով. Это был материал об успехах арцахских спортсменов на открытом первенстве Российской Федерации по киокушин кай карате до. В Азербайджане, где правительство не соблюдает обязательств в области прав человека, существуют серьезные проблемы с исполнением решений Европейского суда по правам человека. Об этом пишет интернет-ресурс «Кавказский узел» со ссылкой на участников форума «Роль и место международных судов в правовой системе Азербайджана». В частности, эксперт в области права Алискер Мамедли выразил обеспокоенность по поводу законодательной инициативы, позволяющей властям не выполнять вердикты Страсбургского суда –